Отступление 4. За окном в темноте ночи диким злым голосом завывал ветер. Хлопья снега, разогнанные ветром, стучали в стекло и пролетали дальше, не в силах пробить эту невидимую, но такую твердую для них преграду. Во дворе старый пес, забившись в свою конуру, тоскливо на одной ноте подвывал ветру. Горе тому, кто окажется на улице в этот час. А сидя дома, в тепле и уюте, у горящей печи или камина, выключив свет, можно бесконечно долго наблюдать за рваным с постоянной сменой скорости и направления полетом снежинок, то разлетающихся по отдельности, то собирающихся в бесформенный ком, чтобы через мгновение опять разлететься, то воспаряя вверх, то прибиваясь к земле по причудливой прихоти ветра. В гостиной, освещенной только двумя горящими свечами, стоящими в углу, на вспомогательном столике, за столом, обнявшись, сидели Ария и Эрик де Гризе. Дети уже были уложены, и настало время их родителям поговорить и решить, что делать дальше. Тем более, что в их жизни наметились серьезные изменения. Перед Эриком стоял небольшой бочонок и литровая глиняная кружка, из которой он время от времени делал богатырский глоток. Потом лез рукой в тарелку, стоящую рядом с кружкой, брал из нее куски вяленой рыбы и, крякая от удовольствия, закладывал их в рот и опять запивал содержимым кружки. Пока тщательно пережевывал, щуря глаза от удовольствия, в потреблении напитка делал перерыв. А все-таки хорошее у него пиво. Тихо и благостно отдал должное времяпрепровождению Эрик, снимая руку с талии жены. «Нужно будет потом еще взять». Ария ничего не сказала, тонко улыбнувшись, да и реплика мужа не предполагала подтверждения или одобрения. Перед ней стоял стеклянный бокал, наполовину наполненный красным вином, а рядом располагалась тарелка с некрупно нарезанным сыром. «Так». Кусок на один укус. Женщина небольшой вилочкой брала кусочек сыра и потом запивала его небольшим глотком красного сухого вина. Кстати, вино ей понравилось, и она уже подумывала, а не повторить ли ей реплику мужа по поводу «еще взять», но потом решила этого не делать. Купить-то они его все равно купят, но зачем это афишировать? Ария сидела за столом, подтягивая вино с сыром, смотрела на буйство непогоды за окном и тихо радовалась душе. А что? В доме тепло, рядом любимый муж. Довольно урча поглощает свое любимое пиво, и все пока складывалось настолько удачно, что даже не верился. От наслаждения своим счастьем ее оторвал голос мужа. «Дорогая, ну, может, ты все же расскажешь мне, как все прошло во дворце герцога?» «Нет, то, что все прошло хорошо, я предполагаю, видя тебя и Волана в добром здравии. Но хотелось бы услышать подробности». «Обязательно, дорогой», — вторя ему отозвалась Ария. «Но только после того, как ты мне расскажешь, что было при признании за тобой титула барона. И, кстати, а землей тебя тоже одарили или дали только титул?» Она повернула голову и посмотрела на мужа. Тот самодовольно усмехнулся и гордо произнес. «Не поскупился герцог. Он отдал нам довольно богатое баронство Вудрон. Так что ты теперь леди Ария де Гриз, баронесса Вудрон. Как тебе?» И, видя абсолютно непонимающий взгляд жены, охотно пояснил. «Помнишь, лет 5 назад барон решил уйти под руку короля Унаи и объявил рокош. Тогда еще все шутили, что король был настолько потрясен, что потерял сознание от счастья и поэтому не успел прийти на помощь своему будущему вассалу». Лицо новоиспеченной баронессы просветлело, и она согласно кивнула, не забыв пригубить из бокала. «Да, эту историю я помню. И что, действительно богатое баронство?» «Безусловно», — закивал головой Эрик. «В баронстве 3 города. В 2 есть производство — кузнечное и гончарное, А третий город — это еще и речной порт. Грузооборот я тебе, конечно, не скажу, но город не бедный. Эрик схватил с тарелки несколько кусков рыбы, забросил их себе в рот и запил хорошим глотком пива. Довольно крякнув, он обтер рот и продолжил. Так вот, он тогда не стал никому это баронство отдавать, а взял под свое управление, послав туда проверяющих и своего управляющего. Проверяющие там быстренько навели порядок, повесив кое-кого, и после спокойно убыли, оставив на хозяйстве нового управляющего. Так как управляющий еще жив, значит, герцог им доволен. Немного помолчав, он продолжил. Ты знаешь, герцог мне намекнул, что он был бы не против, если бы я остался служить ему с повышением в должности. А он оставил бы своего управляющего. Только деньги тот присылал бы уже не ему, а нам. Он готов дать мне 2 недели отпуска, чтобы съездить в баронство, познакомиться с делами и управляющим, и если меня все устраивает, вернуться и продолжить мою службу ему. Причем он сразу заявил, что если я захочу управляющего сменить, то он возражать никоим образом не будет. И, чуть помолчав, спросил. «Что скажешь, баронесса?» Ария, уцепив кусочек сыра и запив его вином, задумалась. А потом, тряхнув головой, задорно сказала. «Я за, дорогой. А что мы теряем, согласившись на предложение герцога? Ни ты, ни я никогда не занимались хозяйством в таком масштабе. И вначале все равно нам придется кому-то довериться. Так почему не человеку, который уже себя зарекомендовал?» «Да, это человек герцога. Но, во-первых, можно попробовать сделать его нашим. А во-вторых, даже если у нас это не получится, это нам ничем не грозит, потому что мы не собираемся злоумышлять против герцога. И тогда какая нам разница, чьим человеком он будет, если будет вести дела честно?» «Ты права, Ария. Ты, как всегда, права», — о чем-то задумавшись, пробормотал Эрик. Потом встряхнулся, положил в рот новую порцию рыбы, залил ее пивом и, не переставая жевать, вдруг сказал. «Ты знаешь, создалось у меня стойкое впечатление, что герцог хочет и тебе предложить работу. Как-то странно он на меня посматривал». «Ну, ты и скажешь тоже», — возмущенно перебила его жена, поставив бокал на стол. «Кем я могу у него служить? Место мага занято, хотя...» Она ненадолго умолкла, взяла бокал, сделала маленький глоток и продолжила. «Хотя вполне возможно, скоро это место освободится. Но я же не маг». Она опять замолчала и над чем-то крепко задумалась. Эрик, видя такое состояние, просто обнял ее и сидел молча, ожидая, когда его любимая примет решение. Любое. Его любимая взяла свой бокал с вином и пересела со стула ему на колени, немного поерзала, устраиваясь поудобнее, и замерла, наконец устроившись в кольце его рук. А Ария в этот момент решала для себя очень непростую задачу. Если герцог и правда предложит ей пост семейного мага-лекаря, то соглашаться или нет? С одной стороны, у нее громадный опыт лечения травм и боевых повреждений, наработанный в ходе пограничных стычек. А с другой — не очень большой опыт излечения мирных заболеваний. Нет, он, конечно, есть. Все-таки егеря тоже болеют самой тривиальной простудой. Да и детки не дают расслабиться. Все норовят подбросить ей проблемку по заковыристей. Но все же этот опыт не так обширен. Опять же, опыт — дело наживное. И еще. Она довольно слабая, одаренная. Это с одной стороны. С другой стороны, у нее сейчас есть уникальная возможность поднять уровень своей одаренности, проглотив камень душ. Да, это опасно. Да, это не гарантирует 100-процентный результат, но... Можно слегка подстраховаться, попросив Волана проконтролировать процесс изменения, разъяснив, куда смотреть и зачем следить. Вопрос остался прежним. Нужно ли это ей и ее семье? В принципе, если она проглотит камень душ, и у нее увеличение магического хранилища и, соответственно, рост силы пройдет успешно, то это будет во благо семье в любом случае. Тогда приготовленные ею зелья, эликсиры и другие снадобья станут более эффективными. Да и сил на их изготовление она будет тратить намного меньше. О! Она тогда сможет приготовить несколько эликсиров, которые сейчас ей были недоступны из-за недостаточности магического хранилища. Дело в том, что при приготовлении этих эликсиров пользоваться накопителями было нельзя. Почему так происходило, никто не знал. Хотя разобраться в этом вопросе пытались многие. Уж очень востребованы были эти снадобья, возвращающие здоровье, молодость, красоту, а при правильном, можно сказать, каноническом исполнении и буквально вырывающие из рук смерти. Но силы при приготовлении этих эликсиров расходовалось просто немерено. Поэтому, насколько знала Ария, во всем королевстве Унаи был всего один маг, точнее, архимаг-лекарь, который мог их создавать. Но лет ему уже было солидно, и даже регулярно пользуясь своими эликсирами, сил ему хватало только на две порции в год. Все-таки эликсиры хоть и сильны, но бесконечно долго убирать старение организма они не могут. Ария понимала, что ранга архимага она не достигнет, если только не произойдет чудо из чудес. Но достичь уровня мастера ей вполне по силам. Тут она почувствовала, как муж тормошит ее за плечо. Перед тем, как ответить мужу, она приняла решение. Увеличивать свое магическое хранилище она будет обязательно. Безотносительно того, предложит ей герцог место семейного мага-лекаря или нет. Она это сделает для себя и для семьи. Только нужно будет поговорить с Воланом, чтобы он проконтролировал процесс. И если герцог предложит ей это место, то тогда она и будет думать над его предложением. И, приняв трудное, но на тот момент необходимое решение, она ожила, с улыбкой посмотрела на слегка встревоженного мужа, провела ладошкой по его чисто выбритой голове и весело и задорно поинтересовалась. «Ну что, кучерявенький, заволновался?» Эрик хмыкнул и покрепче прижал жену к себе. «Ты так и не рассказала, что у вас с Воланом было во дворце?» Мягко укорил он ее. «Да ничего такого вроде», — пожав плечами, призналась Ария. «Ага, верю», — скептически пробормотал ее муж. «А чего тогда герцог так ехидно на меня поглядывал, зачитывая указ о возведении нас баронского достоинства и вручая мне грамоты?» «Ну, а я-то откуда знаю?» — удивилась женщина. «Чего ты меня спрашиваешь?» «Герцог, видите ли, смотрел на него ехидно, а спрашивает он меня. Вот его бы и спросил». Не обратив внимания на ее такую нарочитую реакцию, Эрик прошептал ей на ушко. «Так все-таки что там было?» Ария потянулась к бокалу, и Эрику пришлось слегка ослабить свои объятия. «Дорогой!» — гриво возразила ему жена. — Мы же договорились. Сначала твой рассказ, а уж потом мой. — Да что рассказывать-то? — непонятливо возмутился ее муж. — Пришел, пригласили в кабинет, герцог поздравил с баронством, зачитал указ, вручил бумаги, и все это поглядывая на с каким-то бесшабашным весельем. — Вот и все. — Вот и все, — смеясь передразнила его любимая. — Так и я тебе могу рассказать. Пришли, вылечили, ушли. На следующий день опять пришли, проверили, ушли. Ты доволен? Хм, задумчиво почесал лысину ее муж. Да, что-то маловато для того, чтобы я был довольным. Вот и мне маловато, согласилась с ним Ария. Кстати, ты так еще и не рассказал, зачем тебя мастер Шильд в коллеж вызывал. Да ты знаешь... Как бы оправдываясь, прогудел Эрик. Вот вроде много о чем говорили, но все разговоры сводились к двум вещам. Первое. Барон Ардун — довольно могущественная личность. При этом каких-то моральных принципов лишенная начисто. А потому, и это второе, нашему сыну нужно быть очень осторожным и ходить, посматривая по сторонам. Эрик удивленно взглянул на перебившую его веселым смехом жену. «Не обращай внимания», — смеясь махнула она рукой. «Потом расскажу. Ты лучше скажи, ты узнал, что это был за поединок вообще?» «А!» — мужчина хлопнул себя ладонью по лбу. Звук хлопка разнесся по дому. «Тихо ты, скаженный!» — прошипела Ария. «Детей разбудишь!» «Ой, прости!» — громко прошептал Эрик. «Так вот, мастер Шильд, оказывается, видел все, ну и рассказал мне, как все это происходило. Оказывается, наш малыш влез в этот поединок по делу. Слуги этого барона измывались над учащимся из младших классов его коллежа. А сам барон в этом участие не принимал, но всячески их поддерживал и науськивал». «Фу, как мерзко!» — скривилась Ария. «Ага», — согласился ее муж. «Вот примерно в таких выражениях наш сын и высказал барону все, что он о нем думает, предварительно уронив его на землю вместе со слугой, который сбивал мальца. Барон обиделся, и их перепалка постепенно дошла до того, что барон вызвал его на поединок. А Волан выбрал бой без оружия до второй крови, и так как он не владеет магией, то и без ее применения. Барон Ардун согласился, но для того, чтобы усилить интерес к поединку, предложил сделать ставку на победителя. Нашему сыну ставить было нечего, и он поставил свою новую куртку. А барон? А барон, мой муж, поставил магический перстень с аспектом огня, который проиграл», — дополнила мужа Ария. «Ты знала!» — обвиняюще вскричал Эрик. «Тише ты!» — опять шикнул на него любимая. «Этот кусочек их поединка я знала, больше ничего. Волан вообще не любит рассказывать о своих драках и поединках, как ты знаешь». «Давай продолжай», — подогнала она его. Он согласно склонил голову и продолжил. «Так вот, они согласовали условия поединка, сделали ставки. При этом барон, со слов мастера Шильда, вел себя настолько нагло и спесиво, что наш сын не удержался и пообещал сломать ему ногу». Ария хмыкнула, отвлекая Эрика от рассказа. Он вопросительно воззрился на нее, но она молча махнула рукой, мол, ерунда, продолжай. Ее муж послушался. Но так вот, поединок начал Волан, и он же первым пропустил удар. Эрик увлекся, рассказывая о поединке, начал в меру возможности показывать, как это происходило. А Ария смотрела на него с улыбкой, потягивая из бокала красное вино, и думала о том, что мальчишки, они всегда остаются мальчишками, что в 15, что в 30, что в 50. Он может быть почтенным отцом семейства, отягощенным заботами и излишним весом. Он может степенно со своей женой под ручку прогуливаться по улицам. Но вот кинь перед ним мячик, и ни один не устоит, чтобы его не пнуть, а то и поподкидывать ногой сначала, а только потом пнуть. Это у них в крови, и это не изменить. Ария потягивала вино, слушая своего любимого и не слыша его. Ей, в общем-то, все эти подробности были неинтересны. Результат поединка она знала. То, что ее сын ввязался в поединок не для того, чтобы почесать кулаки, а заступившись за слабого, ей только что рассказал муж. А все остальное додумать она не успела. Ее ухо уловило слово «магия», а мозг дал команду о неправильности происходящего еще до того, как она это осознала. «Стоп!» — резко прервала она рассказ. «Еще раз. Что там насчет магии?» «Ну, я и говорю», — начал повтор Эрик. «Когда наш уже почувствовал, что победил и решил барона отпустить, тот, вопреки договоренностям, ударил магией. Наш сын растерялся, и барон несколько раз нехило по нему попал. Мастер Шильд говорит, что после этого он почти физически почувствовал, как от Волана начали расходиться прямо волны ярости. И вот в таком состоянии он опять уронил барона на землю и сломал ему ногу, как и обещал. А потом начал просто и без затей бить ему морду. Мастер считает, что если бы он Волана не оттащил от уже практически бессознательной тушки барона, то наш малец его бы убил. Не по злобе. Мастер вообще считает Волана крайне добродушным и неагрессивным, а просто в запале. Эрик закончил свой рассказ, схватил со стола кружку с пивом и, осушив ее буквально в два глотка, налил себе новую. И тут же сделал глоток, но уже смакуя, дополнив пиво рыбой. «Ну что, дорогая?» — требовательно начал он, дожевывая рыбу и промочив горло еще одним глотком. «Все, что я знал, я тебе рассказал. Теперь твоя очередь». Ария поставила бокал с вином на стол, встала с колен мужа и устроилась на рядом стоящем стуле. Забросив в рот кусочек сыра, запила его глотком вина и, откинувшись на спинку, неспешно повела свой рассказ, пытаясь не упустить ничего из важного. Слуга, про которого так нехорошо намекал Стэн Килпатрик, довел нас до кабинета герцога без происшествий. Герцог нас уже ждал. Я пораспрашивала его по поводу болезни Гарольда, чтобы понимать, с чем мы можем столкнуться. Все оказалось банально просто. Сын герцога попал под наложенную порчу. Оставалось только найти якорь и уничтожить его. Герцог лично проводил нас с Воланом в покое Гарольда и оставил там заниматься лечением, а сам ушел, потребовав после прийти и рассказать, как все прошло. «Так вот, ты знаешь, кого я там встретила?» И женщина с предвкушающей улыбкой посмотрела на мужа. Тот, даже не раздумывая, просто хлебнул из кружки, сощурился от удовольствия и пожал плечами. «Откуда?» «Ты не поверишь», — радостно продолжила она. «Оказывается, у герцога семейным магом-лекарем служит...» Ария весело посмотрела на мужа. «Кочерышка!» «Да ну!» — неверяще воскликнул ее муж. «Что, правда, что ли? Кочерышка?» «Угу!» — подтверждающе буркнула женщина, отпивая из бокала. «Вот это да!» — не унимался ее супруг. «И как? Он все еще живой или сегодня уже его тушку закопали?» «Живой пока!» — подтвердила Ария, делая из бокала еще один глоток. «Правда, я думаю, что ненадолго. Это же надо было так распустить свой поганый язык!» «Да ладно тебе, дорогая!» Эрик попытался обнять супругу, но та, поджав губы, оттолкнула его руку. «Но ему же все равно никто не поверил!» «Ага, не поверил!» — передразнила женщина мужа. «А чего тогда треть отряда с фингалами ходила? А я каждый день себе делала мазь для лечения сбитых костяшек!» «Тебе хорошо! Ты один раз глянешь, и всем все становится понятно!» А я весь язык оболтала, пытаясь донести до маленьких мозгов твоих сослуживцев, что я не шлюха, и все равно бесполезно. Пока из самых ретивых клоунов не сделала, не помогло. Да и ты вовремя появился. Это да. Опять хлебнув пивка, загордился Эрик. Ладно, сморщившись, махнула рукой Ария. Я все равно кочерышке отмстила. Так что мы в расчете. — Да? — заинтересовался ее муж. — А как? — Сейчас расскажу, если не будешь перебивать. — грозно нахмурила брови женщина. Ее муж, увидев эту пантомиму, отхлебнул из кружки и, ухмыляясь, как бы в страхе, замахал руками. Женщина с гордой улыбкой кивнула, задрала носик к потолку якобы в безмерной гордыне. Потом сама прыснула, разлив по помещению серебристые колокольчики своего смеха, и продолжила. Волан быстро увидел канал, идущий от Гарольда к якорю, и нашел сам якорь. И вот здесь начались трудности. Якорем служил медальон в виде сердца, сделанный из большого красного рубина, с портретом его умершей матери. Как он сказал... Это единственная вещь, оставшаяся у него как память о ней. И ему бы не хотелось ее потерять. Вот это была проблема. Нам нужно было придумать, как обойти порчу, не уничтожая якорь. Женщина прервалась. Отпила глоток вина из бокала, чтобы смочить горло, и снова начала говорить. Хорошо, что Волану удалось не просто перерезать канал между Гарольдом и якорем, но и сделать так, чтобы этот канал не смог восстановиться. Как он это проделал, я тебе расскажу, но после того, как закончу рассказ. Это будет у нас еще одна тема для разговора. «Что-то не так?» — обеспокоенно вскинулся Эрик. «Все так, любимый, все так», — успокоила его жена. «Так вот, вся загвоздка с этим якорем заключалась в том, что его кто-то Гарольду подарил. Как выяснилось, этот подарок сделал ему отец. Узнав об этом, я вчера весь вечер крутила все, что нам с Воланом удалось узнать в связи с наведенной порчей. И ни во что хорошее мои мысли не складывались». «Ага», — согласно кивнул ей муж. «Ты вчера вообще весь вечер задумчивой была. И спать легла рано, и ничего в постели не делала, только лежала и думала». «Ну, прости, любимый», — повинилась Ария. «Но ситуация действительно была сложной. И мне до следующего посещения дворца нужно было решить, как мы будем действовать. Вот и получилась у нас такая ночь. Но я обещаю сегодня же исправиться». Мурлыкнула женщина, проводя ладошкой по животу мужчины и постепенно опуская ее ниже, на штаны. Мужчина крякнул, схватил кружку с пивом и жадно начал из нее пить. Женщина опять тихонько рассмеялась, и опять по гостиной полетел хрустальный перезвон колокольчиков. «Так вот», — женщина убрала руку и ухватила бокал с вином. «Получается, что медальон был у кого-то третьего, кто и превратил его в якорь. Сегодня, когда мы пришли, герцог уже ждал нас в покоях Гарольда. Гарольд чувствовал себя отлично, и герцог был просто счастлив. Волан, быстро включив магический взгляд, выяснил, что разорванный канал не только не восстановился, а вообще начал отмирать. Вот это было очень хорошей новостью. У нас появился реальный шанс не уничтожать медальон. Мы с Воланом обследовали сына герцога. Волан магическим взглядом относительно новых каналов и внутренней системы Гарольда. А я тоже магическим зрением, но только на изменения в ауре. Волан, закончив, сказал, что каналы у сына герцога нормализовались, а то из-за воздействия порчи они начали истончаться. Теперь же пришли в нормальное состояние. Как он это определил, ты меня не спрашивай. Я попыталась у него узнать, пока мы шли домой. Он попытался мне это объяснить, но я толком ничего не поняла, да и устала я к тому времени сильно. Женщина сделала еще глоток вина. «Так вот», — продолжила она, взмахнув рукой с бокалом, «медальон мог взять кто-то из ближайшего окружения сына герцога. Пока мы шли ко дворцу, я высказала эту идею Волану, и он со мной согласился. Тогда мы решили попробовать выяснить, кто это мог быть. Правда, способ этот непроверенный, но попробовать стоило. Так вот, зажав в руке медальон, Волан обнаружил его следы на аурах герцога, его сына и кочерышки. Больше следов медальона ни в чьих аурах Волан обнаружить не смог. Хотя по требованию герцога собрали всех, кто убирается в покоях Гарольда, всю его свиту и почти всех друзей. Причем следы медальона в ауре герцога отличаются от его же следов в аурах герцогского сына и кочерышки. Волан предположил, что это из-за того, что после превращения медальона в якорь герцог к нему не прикасался. Это было легко проверить. «Герцог», — спросила я, — «а когда вы брали в руки медальон сына?» «Когда отдавал ему выбранный медальон», — осторожно ответил герцог. «А что?» «Спасибо, это все, что нужно было узнать». «Так что мнение Волана о том, что кочерышка кому-то передал медальон для превращения того в якорь, весьма вероятно». Поэтому, уходя из дворца, я тонко намекнула герцогу, что его семейный маг каким-то боком причастен к появлению порчи у Гарольда. Так что, я думаю, кочерышку ждут не лучшие времена. «Ты думаешь?» — осторожно, словно ступая по тонкому льду, осведомился Эрик. «Кочерышка замешан в заговоре против герцога?» «Это вряд ли», — легкомысленно махнула рукой с бокалом его жена. «Он трус, а заговор против власти — это удел сильных». «Хотя», — она немного задумалась, — «его могут использовать в темную. Но и в этом случае я ему не завидую. Я четко обрисовала герцогу последствия наведенной порчи, если ее вовремя не убрать». и, заметив заинтересованный взгляд мужа, поморщилась и уточнила. Где-то через месяц энергетическая система организма Гарольда истощилась бы настолько, что вылечить его уже никто бы не смог. Ни один чудо-эликсир не смог бы поднять его на ноги. Уже сейчас он ощущает небольшое неудобство от частичной дистрофии своего магического колодца. Но это вполне поправимо. Я ему оставила кое-какие настоечки, да и зелье с эликсирами тоже дала. Так что в скорости ему должно полегчать. Как принимать, рассказала ему и герцогу. Герцог поначалу удивился, что я рассказываю это не их семейному магу-лекарю. Правда, ничего не сказал, только выразительно приподнял бровь. Но после моих откровений в адрес кочерышки удивляться перестал. «Ну что же, я надеюсь, что герцог сделает правильные выводы из сказанного тобой», — осторожно произнес Эрик. «Да нормально все будет», — как-то легкомысленно отреагировала на его слова Ария. «Он вообще-то вполне здравомыслящий человек, не делающий поспешных выводов». «О как!» — оживился муж. «Откуда такие познания о его характере?» Женщина очаровательно улыбнулась. «Дорогой, неужто ты ревнуешь?» Мужчина покраснел и смутился. «Что, правда?» — продолжала с лукавой улыбкой смаковать его состояние Ария. Но, увидев, что Эрик начинает хмуриться, успокаивающе погладила его ладошкой по груди. «Не надо, милый, не ревнуй. Ты же знаешь, что для меня на свете есть только три мужчины. Один любимый муж и два любимых сына». Лицо мужчины расслабилось, и он, схватив со стола свою кружку, сделал большой глоток. «А по поводу герцога», — спокойно начала рассказывать Ария, — «так тут все просто. Я тебе не стала говорить, но когда в первое посещение Гарольда мы шли от него в кабинет герцога, то по дороге встретили барона Ардуна». На лице Эрика появилось выражение беспокойства. «Ох», — подумал он, — «и она про это мне вообще ничего не сказала. И почему мне все это не нравится? Наверное, потому что я знаю, как она решает некоторые виды проблем». Но вслух вместо этого он сказал: «Дорогая, надеюсь, что барон все еще жив». «Не сомневайся», — твердо подтвердила его надежда Ария. «Но должна тебе сказать, насколько же примерский тип. Ни тебе здрасте, ни как дела. Сразу полез к сыну с оскорблениями. Кстати, своими глазами видела его ногу в лубках. Так что сынок нормально постарался». «Не томи», — постарался направить разговор в нужную сторону Эрик. «Чем закончилась встреча?» «Да практически ничем», — глядя в глаза мужа кристально честным взглядом, ответила Ария. «Мы пошли к герцогу, а Ардун остался». «Что?» — не поверил своим ушам Эрик. «Ардун вот так просто там остался? Живой и здоровый и злой на Волана? Не верю». «А зря», — с легкой укоризной сказала его жена. «Уже мне-то ты должен верить. Когда мы уходили, он был живой и здоровый». Но, увидев ироничную улыбку, наползающую на губы мужа, быстро поправилась. «Ну, в целом здоровый. Подумаешь, к сломанной ноге добавилась сломанная в трех местах челюсть и сотрясение мозга. Все остальное-то у него, наверное, здорово. Во всяком случае, ни Волан, ни я ему больше ничего не ломали». «Сильно», — уважительно заметил мужчина, делая очередной глоток. Женщина, обратив на это внимание, тоже взялась за бокал и сделала несколько глотков. «Так вот я и говорю», — продолжила она, — «неужели ты думаешь, что герцогу не доложили о состоянии сына?» Эрик просто кивнул. Вопрос был риторическим. «А раз доложили, и он на следующий день нам с Воланом ничего не сказал и не сделал, значит, отреагировал на случившееся правильно, по справедливости. А поэтому, как я и сказала, герцог вполне здравомыслящий человек, не делающий поспешных выводов». Внезапно Эрик не сильно хлопнул ладонью себе по лбу. «Так вот, оказывается, почему герцог все время на меня так смотрел. То ехидно, а то просто странно. Как будто он что-то о тебе знает, чего не знаю я». Эрик на секунду умолк, а потом вдруг скинулся. «Погоди, а кто сломал челюсть барону?» По лицу мужа Ария поняла, что он уже знает ответ. Но озвучить его было необходимо. «У меня случайно получилось, честное слово, я не хотела». Эрик изумленно смотрел за своей сконфузившейся женой, застенчиво рисующий пальчиком на столе какие-то узоры. А потом не выдержал и просто заржал. Он понимал, что так делать нельзя, что он разбудит детей. Но ничего не мог с собой поделать. Он ржал обеими руками, закрывая себе рот. Видимо, зрелище было то еще, потому что жена, посидев пару секунд, с грозно нахмуренными бровями, не выдержала и тоже засмеялась, закрывая себе рот руками. От этого зрелища Эрику стало еще смешнее, и он зашелся еще пуще прежнего. Наконец, отсмеявшись, они уцепили каждый по своей посуде, сделали несколько глотков, и Эрик совсем уже было решил, что пришла пора жене возмещать вчерашний сон, как вдруг он вспомнил о еще одном вопросе, всплывшем в разговоре, но не поясненном женой. «Ария», — обратился он к жене, — «ты сказала, что Волан каким-то странным способом перерезал канал от Гарольда к якорю. Что ты имела в виду?» «Дорогой, я сказала, что он перерезал канал и сделал так, что две части канала не смогли соединиться», — поправила его жена. «И что в этом такого необычного?» — удивился Эрик. «Да все. Во-первых, он сам признал, что канал был толстым, и ему еле хватило сил его перерезать. После этого он должен был потерять сознание и пребывать без зонова от получаса до часа. А он спокойно фиксирует попытку разрезанных частей канала восстановить целостность. Ты понял? Его даже из магического взгляда не выбило». «Ну, пацан усилился, магическое хранилище увеличилось. Что такого-то?» — возразил жене Эрик. «А то, муж мой, — предельно серьезно сказала Ария, — ты просто еще не послушал дальше. Так вот, во-вторых, наш сын, заметив, что части канала пытаются подтянуться друг к другу и срастись, не придумал ничего лучшего, как прижечь оба конца. Правда, тут ему уже хранилища не хватило, так он воспользовался энергией выигранного магического кольца. Кстати, по приказу герцога кольцо опять зарядили. Но прижечь оба конца ему удалось». Рассказчица сделала многозначительную паузу, предлагая своему собеседнику самому сделать правильные выводы. Но ее муж явно не понимал, в чем тут дело. Тут же это и доказал вопросом. «И что?» «Эрик», — расстроенно пробормотала Ария. «Ну подумай. Он прижег оба конца канала. Да и что с того?» — нетерпеливо прошипел Эрик. — Ну, прижег, и что? — Эрик, — тяжело вздохнула его жена, — скажи мне, в какой области лежит талант нашего сына? — Ну как, ты же говорила, что он будет... — Ох, ё... До него наконец дошло, на что так упорно намекала его жена. — Универсал? — аккуратно, словно боясь спугнуть, спросил он. Ария, тяжело вздохнув, помотала головой. «Сегодня, пока мы шли во дворец, я предложила ему попробовать отследить, кто прикасался к медальону по следам в ауре. И у него это получилось. Представляешь, ему удалось увидеть в аурах людей следы медальона». «И что?» — опять не понял ее муж. Ария, с одной стороны, сердилась на недогадливость мужа. А с другой, она понимала, что, не будучи одаренным, очень тяжело строить какие-либо предположения и прогнозы из-за элементарного отсутствия знаний. Вдохнув и выдохнув пару раз, она сделала несколько глотков из бокала и, почувствовав, что успокоилась, пояснила. «Эрик, то, что сделал Волан, относится к ментальным техникам. А ментал не входит в перечень магических направлений, которыми обладают универсалы. Во всяком случае, пока такое умение у универсалов замечено не было». «Ты хочешь сказать, что...» — еле слышным шепотом осведомился Эрик. Его жена энергично кивнула головой. «Да. С очень большой долей вероятности наш сын — радужный маг. «Ух, ё!» — закрыл лицо ладонями Эрик. В его голосе совсем не слышалось ни торжества, ни гордости. «Вот это да! Мать, что делать-то будем?» Ария даже растерялась от отчаяния, звучащего в его голосе.